1418 дней и ночей потребовалось Красной Армии, чтобы сломать хребет фашизму и разгромить вермахт. В начале войны многим казалось, что гитлеровскую военную машину остановить невозможно. До сих пор не утихают споры, как удалось Красной Армии пережить катастрофу 41 года и почему войска вермахта продвинулись так далеко на восток. Красная Армия и вермахт перед схваткой. У нас в гостях историки Андрей Смирнов и Алексей Киличенков. Алексей Киличенков окончил историко-филологический факультет Российского университета дружбы народов, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды – краткий курс истории Великой Отечественной войны и «Холодная война в океане». Андрей Смирнов окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Московского архитектурного института. Основные труды – боевая работа советской и немецкой авиации в Великой Отечественной войне и «Соколы, умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе». Первый вопрос – это вопрос, я бы сформулировал так. Почему Советский Союз, затратив такое количество усилий, такое количество средств и такое время, все-таки оказался не готов к войне? И сама страна, и ее армия. Никто, вот, насколько можно судить, по протяженности, по длительности этого времени, по масштабу усилий, по объему затраченных средств, никто не готовился к войне так, как готовились мы. Но мы к этой войне оказались не готовы. Это первый вопрос. И второй вопрос, почему Германия, подготовившись к этой войне, к нападению на Советский Союз, может быть, как никакой другой компании прежде, начиная с 1 сентября 1939 года, все-таки эту войну проиграла. То есть, достигнув наивысшего уровня возможной подготовки и тщательности, и масштабности, тем не менее она эту войну проиграла. То есть, оказалось, к этой войне не готова так же. Вот эти два вопроса, которые вместе представляют очень такую противоречивую картину, но если попытаться ответить на тот и другой, то можно прийти к выводам, которые позволят дать, может быть, еще один вариант понимания и объяснения трагедии 41-го. Есть еще один эмоциональный фон, который обязательно присутствует при анализе ситуации, обстановки, которая сложилась к лету 41 года. Это достаточно часто дискутируемая тема о влиянии репрессий в Красной Армии 37-38 годов на боеспособность частей и соединений. К сожалению, вывод такой, в общем-то, однозначный, что кардинального влияния на ситуацию непосредственно в частях на боеспособность на уровне батальон-рота никакого значения это не имело. Вывод о том, что репрессии 37-38 годов Красной Армии стали одной из главных причин поражения 41 года, если не главный, он вот уже 60 лет остается абсолютно недоказанным ничем. Что вполне понятно, поскольку обращение к источникам показывает, что доказать его и нельзя. А источники, которые сохранились от того времени, они приводят к однозначному выводу, который является противоположным. Действительно, не только на уровне батальона, полка, но, пожалуй, на уровне дивизии, корпуса, уровень командования, его квалификация, уровень подготовки войск к 41-му году был точно таким же, что и к 37-му. То есть здесь ничего не изменилось. Да, этот уровень был низок. Видимо, потом нам придется еще поговорить о причинах этого явления. Но он был точно таким же, как и до репрессий. То есть это личные трагедии тысяч людей, их семей, но на боеспособности армии и это не отразилось. Часто говорят, что репрессии посеяли атмосферу страха, в которой невозможно было проявление никакой инициативы. Теоретически это так. Но, как опять-таки показывает изучение повседневности Красной Армии, ее боевой учебы, ее действий на маневрах, в немногих реальных боях, которые состоялись с ее участием в 30-х годах, но до 37-го, обращение к этим источникам показывает, что с инициативой, умением взять на себя ответственность, принять ответственное решение плохо обстояло и до 37-го, когда, может быть, действительно атмосфера в армии не была такой гнетущей. Есть достаточно такие обширные материалы по результатам маневров. Пусть некоторые скептически относятся к этим военным играм, но для профессионалов там есть серьезные показатели, которые свидетельствуют о качестве управляемости, уровне взаимодействия, координации и многих других показателей для военного человека, являющимся важными. Видно, что уровень 1936, 1937 года, 1938 один и тот же. И 1940-го, и 1941-го даже там были маневры. То есть ничего принципиально не изменилось. Финская война показала как раз, что очень много проблем в Красной армии. Да, ситуация вот комиссар-командир, она сохранялась еще долго. Но так она была и до, и после репрессий. Здесь мы уже подходим к анализу, собственно, вот, насколько вообще структура Красной РККА, которая была тогда, к началу войны, принятый устав, который только новый, по-моему, только внедрялся, но и до конца там он не был полностью освоен, и вермахт. Вот уже изначальные позиции на уровне управляемости армии, качество устава и понимание там бойца, который, как Суворов говорил, всегда должен знать свой маневр, вот здесь, наверное, и надо анализировать одну из частей сегодняшнего вот разговора. Я бы предложил рассмотреть такую схему, которая, как мне представляется, дает возможности для нового понимания, для новых интерпретаций. Ведь, посмотрите, и Германия, и Советский Союз готовятся к войне все 30-е годы. Сразу после прихода нацистов к власти в 1933 году, уже в следующем, 1934, Германия делает первый шаг, отказавшись от ограничений Версальского договора, выйдя из Лиги наций, и начинается целенаправленная масштабная подготовка к войне. У нас эта подготовка начинается несколько раньше. Но в целом все 30-е годы это очень масштабная, ускоренными темпами, по возрастающей идет, изменяется уровень расходов. И к началу войны для Германии в 1939 году, в 1941 году вооруженные силы и Германии, и Советского Союза находятся примерно в одном и том же состоянии. Я имею в виду то, что если мы возьмем период с 1939 по 1941 год, когда Германия, одержав ряд побед в Европе, руководство Германии и Гитлер непосредственно принимает решение о походе на восток. Это июль 1940 года, сразу после окончания боевых действий в Европе, разгрома Франции. Принимается принципиальное решение о подготовке похода на восток. И для этого предпринимается целый ряд шагов. Это увеличение численности вооруженных сил Германии. Численность возрастает до 7 миллионов, примерно 7 миллионов 200 тысяч. Это формирование новых соединений, дивизии, ну, в частности, на осень 1940 года в Германии, в вермахте в состоянии формирования находилось около 80 дивизий, там 78 дивизий. В то же самое время Советский Союз проводит аналогичное мероприятие. 1 сентября 1939 года осуществляется переход на всеобщую воинскую повинность, увеличивается срок службы и начинается формирование новых дивизий. Вместе с европейскими союзниками Германия сосредоточила для нападения на СССР к июню 1941 года 182 дивизии. Силы противника насчитывали 3 миллиона 600 тысяч человек, более 4 тысяч танков и штурмовых орудий, более 47 тысяч орудий и минометов и около 4300 боевых самолетов. К июню 1941 года Красная армия имела на Западе 187 дивизий. В ее составе на Западе было около 2 миллионов 700 тысяч человек, более 600 тысяч орудий и минометов, более 15 тысяч танков, а также более 10 тысяч боевых самолетов. И Германия, и СССР в одно и то же время совершают примерно одни и те же шаги. Они увеличивают численность, они изменяют структуру, они формируют новые соединения, они мобилизуют новые, призывают, да, новые контингенты и начинают подготовку. И, естественно, возникает вопрос, почему к 22 июня 1941 года Германия успевает получить и обеспечить создание формирования за очень короткий период, с осени 40-го по лето 41-го года, это чуть более полугода, получить боеспособные соединения, которые могли эффективно, иногда и очень эффективно, решать весь комплекс боевых задач начала войны. В то же время в Советском Союзе аналогичный процесс формирования новых соединений, увеличения численности, структурной перестройки и так далее, этого результата не обеспечен. Вот где нужно искать ответ, как вы представляете. Техническое оснащение, особенно вот те показатели, которые обычно приводят перед началами там, крупных сражений, что с той стороны было столько-то моторизованных частей, то столько-то танков, самолеты, категории их, артиллерии в таком-то качестве, военно-морской флот. Вот насколько можно вообще сравнивать одно дело по количеству, а другое дело еще и по качеству вооружений, которое было с той и с другой стороны. Качество стрелкового оружия было примерно одинаковым. Вопрос о танках и самолетах, естественно, сложнее. Но вот уже в последние 20 лет вышло не одно исследование, принадлежащее перу профессиональных инженеров, специалистов в истории техники, которые убедительно показывают, что несмотря на, скажем так, отставание ряда советских образцов от ряда немецких, вовсе не все советские танки и самолеты уступали по своим тактикам, техническим элементам немецким. Несмотря на отставание ряда советских образцов от ряда немецких, это отставание не имело принципиального значения, которое делает невозможным любое сопротивление. При условии грамотного применения оружия, то есть умелой тактики, и при условии, что экипаж, расчет владеет своей техникой, как показывают эти исследования, да, собственно, и труды, собственно, военных историков последних 20 лет, разобравших много боевых эпизодов 41 года, драться было вполне можно. Да, видимо, с большей кровью, да, видимо, это при таком соотношении технических показателей легче было потерпеть поражение, но речь не шла о заранее запрограммированном разгроме, о катастрофе. То есть этот фактор решающим считать никак нельзя. Действительно, техника в целом соответствовала. Она в чем-то уступала, в чем-то превосходила немецкую. А техники было много, заводы работали. Все, в этом отношении как раз проблем-то не было. Проблемы были в другом. Проблемы были в том, что одна из, на мой взгляд, и не только мой, кстати, одна из главных причин – это то, что нападение Германии застало советские вооруженные силы, Красной армии в частности, в периоде переформирования, в том числе и смены дислокации. Тот факт, что западная граница была отодвинута на сотни километров, он известен, но менее известный и меньше пишет о том, к чему это привело. Войскам западных округов пришлось в очень короткий период, на это, как известно, ушло где-то около 20 месяцев всего лишь, вынуждены были менять свою дислокацию. Представляете, что это такое? Это, оказавшись в районах современной Западной Белоруссии, Украины, Прибалтики, районах, которые... Даже Польша. Ну, это Восточная Польша в прошлом. Районы, которые заведомо уступали по уровню развития инфраструктуры, это шоссейные дороги, это, прежде всего, железные дороги, это мосты, это разгрузочные пункты и так далее. Эту инфраструктуру нужно было развивать. Я приведу только один пример, он для такой публики широкой менее известен, безусловно. Это проблема с железнодорожным транспортом. Ведь нам достался железнодорожный транспорт, и паровозы, и вагоны, подвижной состав иностранного производства, не говоря уже о том, что ширина колеи другая была. И решался вопрос о том, как менять железнодорожный состав или не менять. И первоначально, по настоянию наркома пути сообщения Кагановича, решили, образно выражаясь, добить моторесурс и вагонов и паровозов, а потом заменить современным. И только накануне войны, уже весной 1941 года, принимается решение о том, что нужно менять. И здесь, буквально накануне нападения, начинается смена вот эта. Нужно было обеспечивать базирование развернутых частей соединений, то есть строить казармы, строить полигоны, пункты управления, линии связи. И одновременно приходилось строить колоссальные по объему масштабы работы фортификационные укрепления на новой западной границе. Вот это все, это же колоссальные по масштабу, по объему работы усилия войск, строительных частей, гражданских организаций. Они находились в самом-самом разгаре. А масштаб был таков, что к этому приходилось привлекать еще и личный состав, собственно, самих частей и соединений. Не только строительные батальоны, инженерные какие-то части, а и солдаты, и командиров тех же самых. То есть они больше занимались строительными работами, чем боевой подготовкой? Они вынуждены были строить себе казармы, подъездные пути, дороги, хранилища, вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой. И одновременно происходило формирование новых частей и соединений. Вот, в этом и заключается одна из причин многочисленных поражений. Она, в свою очередь, являлась следствием того, что военно-политическое руководство Советского Союза катастрофически ошиблось в прогнозировании сроков вероятного начала войны. То есть эти сроки были спрогнозированы так, что давало возможность и основание для начала вот этих процессов. Известно, что тогдашний начальник генерального штаба маршал Шапошников предлагал оставить войска на старой границе, а вперед выдвинуть только подвижные мобильные соединения, инженерные части заграждения и так далее, с тем, чтобы обеспечить вот эту вот зону, условно говоря, предполья, в случае возможного нападения, а войска за это время могли бы завершить формирование, перейти в состояние повышенной боевой готовности и так далее. Сталин настоял на том, чтобы войска были выдвинуты непосредственно к западной границе. В этом был политический расчет, абсолютно обоснованный, абсолютно очевидный, ясный. Но с военной точки зрения это оказалось решением ошибочным. Решением, которое и в свою очередь привело к катастрофе 1941 года. Ну да, это при ударах и клиньях огромные массивы войск оказались в окружении, в котлах фактически. Значительная часть войск, соединений, образовывавших немецкие ударные клинья, тоже были новыми, только что развернутыми. Да. К примеру, почти все танковые дивизии, вышедшие 27 июня к Минску, 19-е, 20-е со стороны Вильнюса с северо-запада и 17-е, 18-е с юго-запада, с Брестского направления, они все были сформированы в конце 40-го года и не имели боевого опыта. То есть... Я бы не стал придавать большее значение, чем следует, вот этому факту того, что Красная Армия находилась в состоянии организационного реформирования. Тем более, что, как подчеркнул Алексей Алексеевич, Германии было то же самое. А что касается занятий хозяйственными работами, строительством вместо боевой подготовки, то опять-таки вот такая же ситуация была и до 1937 года. Всегда находилось в Красной Армии, что строить, чем занять бойцов, кроме как боевой подготовкой. И как помочь шефам. Безусловно. Вплоть до того, что в благополучном, казалось бы, 1935 году у того же самого командарма Икира на Украине войска привлекались. И к уборке урожая зерновых, и к уборке сахарной свеклы, и даже к сбору и сдаче металлолома. Причем то, что они собирали, засчитывалось в план Украинской Советской Социалистической Республики. Фактически они выручали народное хозяйство, не делая из этого секрета. Мне кажется, что Красная Армия, к сожалению, всегда находилась, чем занять бойцов, кроме боевой подготовки. И тот факт, что действительно приходилось в последние два года перед войной оборудовать малооборудованный передовой военный театр, он, мне кажется, лишь ухудшил положение, но не стал чем-то принципиально новым. Почему вермахт успел завершить переформирование, и его соединения оказались на достаточном уровне боеготовности? Главная разница между вермахтом и Красной Армией заключалась в том, что в процессе реорганизации вермахт создавал свои новые дивизии на основе ядра частей, ну, в основном батальонов, батальонов, которые имели опыт почти двухлетней войны в Европе, ну, хотя бы там одной кампании как минимум. Красная армия себе такого позволить не могла, потому что опыт военных конфликтов на Дальнем Востоке и опыт зимней войны все-таки, и самое главное, масштабы несопоставимы, потому что вот те несколько сот тысяч, которые прошли через зимнюю войну, были каплей в море Красной армии, которая к началу Великой Отечественной войны превышала 5 миллионов человек. Добавьте к этому еще несколько миллионов мобилизованных в конце и начале июля. Вы поймите, что это несопоставимые вещи совершенно. И как результат, все-таки, да, два одинаковых процесса – реорганизация, реформирование. Но содержание их разное, опорные точки этих процессов разные. И как следствие, конечно, разный результат. Когда мы анализируем состояние войск, конечно, морально-политический фактор важен. Состояние конкретно, вот, психологическое состояние войск. Да? Если мы вспомним первые вот дни войны, все удивлялись, как же так? Наши вот братья по классу, пролетарии Германии, взяли оружие, значит, распропагандированные, значит, гитлеровской пропагандой, вот они взяли оружие и пошли воевать против своих. Выяснилось, что это миф, и никакой пролетарской солидарности нет. И та мощь и жестокость, которые столкнулись уже в первые дни войны наши части и мирные жители, конечно, она поражала своим цинизмом и таким хладнокровием. Насколько продуманной была вот эта часть, мы понимаем, что по результату, что она была преступной, но другой не могло быть. Потому что тогда идея мировой революции еще не была отвергнута, идеи Коминтерна, они существовали. Вот эта уверенность, что ничего не произойдет, скорее будет революция в Германии, чем они нападут на Россию, на Советский Союз, она была очень удобной. Вот здесь есть некоторые исследователи, они такую логику предлагают, что вот была выдвинута доктрина, неважно даже какая, но была Сталином и его окружением выдвинута некая доктрина, пересмотр которой... или даже критика которой, и критика после того, даже когда это все произошло, она была чревата, поэтому никто не собирался ни критиковать, ни спорить, и принимали это как данность. Вот это одно из последствий репрессии всего, что творилось в нашей стране накануне войны. Насколько этот фактор вот реален, потому что там, многие кремлинологи и политологи до перестройки, там, и постсоветское время, они этот фактор приводят как главный. То, что наблюдалось в войсках, настроениях населения в начале войны, это было результатом пропаганды, той пропагандистской модели, которая реализовывалась в последние предвоенные годы. Как мне представляется, самое яркое и полное воплощение этой модели – это известный фильм 1938 года «Если завтра война». Вот это очень яркое, очень полное. Там фильм-то он наполовину документальный, составленный из сцен учений, съемок учений и постановочных сцен. И там очень хорошо представлена та совокупность ожиданий и представлений о войне, которая создавалась пропагандой и которая существовала. Вот она оказалась действительно очень глубокой, потому что там есть известная сцена, когда Красная Армия, отразив нападение, переходит в наступление, а в это время в крупнейших странах Запада, там конкретно, конечно, речь идет о Германии, происходит восстание пролетариата, которое и завершает, или способствует, точнее, разгрому вот этого противника. И поскольку эта пропаганда очень активная, если не сказать ожесточенная, продолжалась несколько лет, то последствия были очень глубоки. И даже осознание советским военно-политическим руководством того, что характер войны, начавшейся войны, совсем иной, и знаменитое выступление Сталина, радиообращение 3 июля, в котором уже буквально было сказано, что война другая должна начаться, война отечественная, война, в которой нужно рассчитывать прежде всего на самих себя. И затем во время своей речи 7 ноября 1941 года, во время парада, Сталин вновь подтверждает эту идею отечественной войны, и войны, в которой опираться нужно только на традиции, только на свою собственную силу. И смена осознания необходимости смены этой модели, оно произошло достаточно, но последствия были именно таковы, потому что компенсировать на это вот то, что было перед войной, те образы, те представления, это требовало времени. Я бы добавил, что уже после финской войны, в апреле или мае 40-го года, когда была череда совещаний в ЦК ВКПБ относительно итогов много изменивших в жизни Красной Армии, тот же Мехлис в докладе о военной идеологии Советского Союза фактически попытался уже тогда пересмотреть эту концепцию помощи братьев по классу и так далее. Он уже тогда стал ориентировать командиров, политработников на то, что вовсе не стоит ожидать того, что по всему пути наступления Красной Армии трудящиеся будут встречать ее с цветами, что предстоит тяжелая, опасная борьба. Но действительно, как правильно подчеркнул Алексей Алексеевич, было уже слишком поздно. Пропагандистский аппарат или не успел перестроиться к началу войны, или же действительно инерция прежних взглядов оказалась слишком велика. Лев Мехлис, политический деятель, генерал-полковник. Компартии с 1918 года. С 1922 помощник секретаря и заведующий бюро секретариата ЦК, фактически личный секретарь Сталина. В 1937 году был назначен начальником политуправления рабоче-крестьянской Красной Армии и заместителем наркома обороны. С 1940 по 1946 Мехлис – нарком госконтроля СССР и заместитель председателя Совнаркома Советского Союза. С 1941 по 1942 одновременно являлся заместителем наркома обороны СССР и начальником политуправления Красной Армии, а также представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Крымском фронте. За необеспечение организации обороны Крыма был снят с военных должностей. С 1942-го член военных советов ряда фронтов. Накануне войны все равно были принимались решения, которые имели такое стратегическое значение. Ну, возьмем хотя бы разработку и внедрение в производство, в том числе и в конвейерное, новых образцов вооружений. Конструкторские бюро, там, Туполева, неважно, это была «Шарашка» или это была реальная КБ, они работали. И удалось сохранить и конструкторский потенциал, и вот эти дальние бомбардировщики Болховитинова, и Илюшинские самолеты, и Туполевские тоже бомбардировщики, я имею в виду дальнюю авиацию. Они были, в общем-то, на уровне мировых стандартов. Да, там это не были летающие крепости, как знаменитые там «Боинги», но все равно они имели какое-то значение. Жалко, что их очень много погибло во время вот этих вот налетов на аэродромы. Они оказались практически уничтожены, и особенно истребительная авиация. Но, тем не менее, накануне войны планировались новые типы вооружений. Они то же самое, танк Т-34, не 22 июня 41 года был задуман. Это была разработка 39-40 года, насколько я знаю. Да, безусловно. С другой стороны, были ли данные у наших конструкторов о том, что происходит в Германии, и как и куда движется военно-техническая мысль, и как работают заводы? Ведь это очень трудно было скрыть. И понятно, что объем выпускаемого вооружения, он должен быть куда-то реализован. Даже по этим характеристикам можно было понять, что Германия готовится к очень серьезной войне, а противников у нее в Европе больше не было. Форсировать Ла-Манш Гитлер не собирался. Ну, хотя убеждал в обратном, как известно. Да. Да? То, что операция «Морской лев» уже в конце лета 40-го года стала прикрытием подготовки и развертывания войск к нападению на Советский Союз. Да, это известно, безусловно. Но видите ли, здесь такой очень парадоксальный... Мы сталкиваемся с очень парадоксальным явлением. Наши конструкторы, как известно, это широко известные факты, получили возможность ознакомиться с новейшими достижениями германской промышленности, в том числе и образцами вооружений. Это конец 40-го года, извините, начало 40-го и конец 40-го года, когда две наши комиссии выезжали в Германию и на местах имели возможность наблюдать процесс создания новых вооружений, производства танков, самолетов, кораблей. Они, по-моему, заводы Круппа и Мессершмитта посещали. В том числе, да. Но они были на судоверфях, они посетили новейшие корабли, в том числе линкор «Гнейзенау», наши морские инженеры и судостроители. Они все это наблюдали, с одной стороны. С другой, известен факт о том, что Гитлер дал согласие на закупку Советским Союзом новейших образцов вооружений, в том числе танка Т-3, новейших самолетов, зенитных орудий. Нам продали целый крейсер, тяжелый крейсер «Люцев», недостроенный, правда, но, тем не менее, высокой степени готовности. И мы единственная из всех стран, подвергшихся нападению в период Второй мировой войны от Польши до США. Мы получили возможность изучить и своего противника, и его технику, и самое главное, его действия, модель действий, я имею в виду Блицкриг, доктрину Блицкрига и ее реализацию, как никто другой. То есть 22 месяца мы наблюдали то, что делает Вермахт. Об этом очень редко говорят, кстати. Мы изучали этот опыт. Вот Андрей Анатольевич упомянул совещание, это знаменитое апрельское совещание 1940 года по опыту финской войны и совещание, соответственно, в октябре и декабре 1940 года наркомата ВМФ и наркомата обороны. Эти стенограммы опубликованы, они доступны любому исследователю. И вот там, когда читаешь эти документы, выступления советских военачальников, ведь там был собран цвет, там были собраны командиры от уровня командира дивизии до заместителя наркома, до начальников академии, как на флотские, так и армейские. И они очень подробно рассматривали, изучали опыт действий Вермахта в Европе, плюс те образцы вооружений, которые уже изучались нашими инженерами. Казалось бы, все карты раскрыты, все известно, все Вермахт раз за разом показывает, что будет в 1941 году, как он будет действовать, как построена тактика, как, на чем базируется оперативное искусство, что такое стратегия Блицкрига в действительности. И наши командиры, наша военная элита делают совершенно парадоксальный вывод. Вермахт не посмеет применить этот опыт против Советского Союза. На этих же совещаниях командиры дивизий выступают, начальники управлений генерального штаба, наркомата обороны, выступают и приводят массу фактов, свидетельствующих однозначно о чудовищно низком уровне подготовки войск. На апрельском совещании 1940 года говорится о том, что командиры взвода не умеют читать карту, они умеют ходить по компасу, они не умеют управлять вооружением взвода и роты. Куда дальше? Да? То, что количество патронов, отводимое на огневую подготовку бойца, крайне недостаточно. Он стрелять не успевает научиться. И в то же время обобщающий итоговый вывод и этих совещаний, и выступления Сталина 5 мая 1941 года перед слушанием военной академии, он прям противоположен. Все замечательно. Красная армия подготовлена. Красная армия вооружена самыми современными видами техники. И лейтмотив совершенно однозначен. Мы готовы к войне. Мы готовы. Распространенное в советской историографии утверждение, что Сталин, все действия Сталина были продиктованы острым осознанием того, что Красная армия к войне не готова, что не завершен процесс перевооружения, переформирования, нам нужно еще как минимум год-полтора. И ради этого политика построена на том, чтобы любыми средствами оттянуть начало войны, любыми средствами, идти на любые уступки, избегать провокаций любым способом. Это же неверный вывод, абсолютно. Сталин, а вслед за ним все остальные, считали, что у нас все хорошо, что все замечательно. И блицкриг в Европе не про нас. Немцы не посмеют. Удивительное объяснение, которое звучит на этих совещаниях, на том же декабрьском совещании 40-го года, почему Вермахт не посмеет применить блицкриг против Советского Союза. Объяснение очень простое. Потому что Советский Союз имеет самую современную передовую общественно-политическую систему. А Блицкриг, он эффективен только против стран с отсталой системой, таких как Польша и Франция. Поразительно. Поразительно совершенно, насколько выводы не соответствовали содержанию совещаний и тому, что наблюдали наши командиры в Европе. На мой взгляд, это все результат как раз того, о чем мы уже говорили. Сталин, поставив своей главной целью в 30-е годы, ну, примерно начиная с 1932 года, подготовку к войне, ради этого создал свою собственную модель политического управления. Модель, которая характеризовалась абсолютным подчинением. На это были направлены репрессии. Ведь непосредственно результат репрессий и в Красной армии, и инженерно-технических кадров был какой? Абсолютное подчинение. Выполнять задачи любой ценой. Любое отклонение или невыполнение является преступлением. То есть это почти военная, в такой вот, в режиме военного положения дисциплина. И как результат... Любое мнение, высказанное Сталином, любая оценка, прозвучавшая из его уст, становились непогрешимой истиной. Симонов, Константин Симонов в своих дневниках изданных в несколько первых дней 100 суток войны, дни войны, он приводит поразительный совершенно факт, свидетелем которого он был. Спустя месяц после начала войны, июль 1941 года, он узнает о том, что в Смоленске суд рассматривает дело одного из командиров батальонов, который накануне войны говорил о неизбежности нападения Германии. Буквально за 2-3 дня об этом донесли, он был арестован. Война началась, месяц идет война, вынужден оправдываться в том, что уже произошло. Итогом действия советской пропаганды, и, если хотите, первой ее жертвой, стало само руководство страны, Красной Армии, начиная со Сталина. Очень интересная тема – военные парады. Это достаточно известно, что в предвоенный период во всех крупных городах и в столицах, разумеется, проводились военные парады. И вот одно из следствий демонстрации мощи, причем мощи, возраставшей с каждым годом, стало то, что Сталин не только убеждал в этом иностранных гостей, но и он, и его окружение убеждали сами в том, что мощь советской армии растет, Красной армии растет. Он говорит об этом прямо, и это объяснимо, что он посылает сигнал своим командирам: не стоит бояться вермахта, не стоит бояться германской армии. И это правильная мысль. Потому что есть на эту тему исследование, что тот эффект, с которым была разгромлена Франция, особенно Франция, он очень больно ударил по общественному сознанию, потому что информаторы НКВД доносили, что среди населения распространяется мнение, что перед вермахтом никто не устоит. И Сталин это понимает. И поэтому он обращается к слушаниям военной академии, он предлагает им другую мысль: нам не страшен вермахт. Военная операция Гитлера в Западной Европе против Франции проходила с мая по июнь 1940 года. Она привела к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооруженных сил, а также британских экспедиционных сил во Франции. Вместе с союзниками вооруженные силы Франции к началу боевых действий насчитывали свыше 3000 танков, Германии – до 2600 танков. В результате поражения в войне военные потери Франции и союзников составили около 360 тысяч убитых и раненых и 1 миллион 900 тысяч пленных. Потери противника – примерно 46,5 тысяч убитых и около 115 тысяч раненых. Одновременно в условиях советской пропаганды и абсолютного контроля получалось так, что любая мысль, высказанная против, становилась преступлением. А первый шаг к действию – это осознание, это высказанная мысль. Но если этого не происходит, то страна, увы, остается обреченной на то, что с нами и произошло 22 июня 1941 года. Алексей Алексеевич употребил очень хорошее выражение для обозначения крупнейшего порока советской системы, который сказался в 1941 году – абсолютное подчинение. Но я бы пошел чуть дальше, говорил бы об абсолютном подчинении не только и не столько Сталину, сколько господствующей тогда в Советском Союзе идеологии. Идеологии вот того самого вульгарного марксизма, в духе которого и были те рассуждения, что блицкриг неприменим против Советского Союза как страны с передовой социально-экономической системой. Я мог бы привести подобный же пример не из 1941 года и не из 1940, а из 1932 года. Начальник главного управления Красной Армии и главного управления военно-учебных заведений Борис Миронович Фельдман, впоследствии проходивший по делу Тухачевского, в 1932 году озвучивает на пленуме Реввоенсовета данные по вновь принятым в военно-учебные заведения молодым людям, практически все с низшим образованием. После этого бодрый оптимистический вывод. Таким образом, контингент поступивших позволяет надеяться на успешное решение задач боевой подготовки, и из этих людей, безусловно, должны получиться хорошие командиры. Снова мы видим рабское подчинение господствующей идеологии, ведь поскольку все эти люди практически как один были рабочими и крестьянами, а с точки зрения тогдашней вульгарно-марксистской социологии рабочие и крестьяне – суть люди первого сорта, наделенные величайшими талантами, достоинствами. Естественно, из них должны получиться хорошие командиры, и, естественно, они уже в силу своего классового положения, своей классовой принадлежности, конечно же, овладеют всем, что нужно стране пролетариата. В жупеле, который у нас висит в нашем сознании, в нашей науке вот уже лет 60. Жупел, который озаглавлен 1937 год. Я бы поменял там одну цифру, тройку. Я бы заменил тройку на единицу. И вместо 1937 года мы придем к 1917, когда и были заложены очень многие основы поражения 41-го. Потому что в 1917 году, в результате Октябрьской революции, в России был начат грандиозный социальный эксперимент по построению совершенно нового общества, социалистического. А социализм по Карлу Марксу, ибо строился у нас именно марксистский социализм, есть общество без частной собственности на средства производства. Но мы не будем сейчас дискутировать, справедливо это или нет. Я просто хочу подчеркнуть, что абсолютное большинство населения России к 20-му, скажем, году были частными собственниками. Это прежде всего крестьяне. Бог с ней с городской буржуазией, бог с ними с торговцами, с фабрикантами. Крестьяне в массе своей были частными собственниками. То есть большинству населения России этот эксперимент был невыгоден. Следовательно, чтобы обеспечить успешное его завершение, большевикам, пришедшим к власти, помимо всего прочего, обязательно требовалось обеспечить лояльность силовых структур, и в том числе армии. Ну а как обеспечить лояльность армии? Наверное, надо укомплектовать ее командный состав выходцами из слоев наиболее заинтересованных в этом эксперименте. Прежде всего, естественно, из рабочих, которым действительно, как учил Маркс, часто нечего было терять, кроме своих цепей, хотя это не совсем верно по отношению к России 17 года. В общем, в течение примерно 16-19 лет отказываться от этого начали в 1933 году и окончательно отказались в 1936. Командный состав Красной Армии стремились набрать преимущественно, если не исключительно, из рабочих, ну и на худой конец из крестьян. Естественно, не из зажиточных, не из кулаков, поскольку крестьяне все-таки считались союзником рабочего класса, не только собственниками, но и тружениками, которые, в принципе, еще могут быть все-таки повернуты на социалистические рельсы, сделаны своими. Ну а рабочие крестьяне тогдашние – это лица с низким уровнем общего образования. А человек с низким уровнем общего образования не только с большим трудом усваивает собственно военные науки, но и ему сложнее овладеть главным качеством командира 20 века – умением думать. Потому что войны 20 века с их особенно быстро меняющейся в бою обстановкой, они требуют от командира прежде всего быстро принять к сведению новую информацию, проанализировать ее, используя теоретические знания, в том числе, и использовать в своих интересах, то есть применительно к бою, принять к сведению вновь сложившуюся обстановку, найти адекватное ей решение и организовать быстро и четко проведение этого решения в жизнь, отдав адекватные приказы, распоряжения или команды. А учит думать именно учеба в средней школе. Хочет того человека или нет, но учась в средней школе, он приучается к систематической умственной работе. И чем больше классов закончит, тем, в принципе, эта привычка у него сильнее. И не вина, а беда большей части командиров Красной Армии была именно в отсутствии у них систематического школьного образования. Они не смогли его получить и были сделаны, тем не менее, командирами. В 1936 году начали, как я уже отмечал, отказываться от этого, но было поздно. Было уже поздно. И в результате Красная Армия к началу войны именно в результате вот этого, а не репрессий, и не обладала достаточным количеством командиров инициативных, умевших действовать по обстановке, принимать решения, отвечать за них. Ибо все это предполагает умение мыслить, думать. Кроме того, лояльность армии пытались обеспечить обработкой ее в марксистском духе. И с этой целью так переусложнили качество политических занятий, так увеличили их объем, что поневоле у многих складывалось впечатление, что главное в армии – это политические занятия, это политическая грамотность, политическая надежность. И чисто психологические вопросы боевой подготовки, хотя о них, естественно, говорили на каждом шагу, подчеркивали всю важность этого, чисто психологически эти вопросы у многих еще до 1937 года начинали отходить на второй план. И отсюда не проявлялась должная требовательность, начиная от военного училища и кончая подготовкой молодого бойца. Должная требовательность во владении чисто военным делом. Ну и кроме того, что малограмотные командиры по выходе из военных школ, потом они стали называться военными училищами, не могли как следует усвоить и многое из собственно военных дисциплин. Вот тоже умение читать карту, ходить по компасу, это нужна элементарная грамотность. Вот это сказывалось опять-таки на обучении войск, бойца. Если не умеет командир, то кто же научит бойца? И параллельно, точнее, процесс этот в основном был закончен еще в 1931 году, параллельно из армии, опять-таки, как классово чуждые, неблагонадежные политически, вычищались офицеры старой армии, среди которых все-таки был выше процент людей со средним образованием, а у многих был еще и опыт войны, и не гражданской, а Первой мировой. Еще в 1931 году в запасе Красной армии числилось 62 тысячи офицеров бывших. Из них можно было укомплектовать практически весь состав тогдашней Красной армии. Штатный состав Красной армии образца 1931 года. Но их стремились вычищать по идейно-политическим соображениям. То есть мне кажется, что говоря о истоках поражения 1941 года, надо не просто идти дальше 1937 и вообще предвоенных лет, а начинать разговор именно с 1917. Заменим тройку на единицу. Извините за такую эффектную улыбку, блеснуть эффектные фразы. И, мне кажется, нам станет понятным больше, чем до того. Противник, который вторгся в нашу страну 22 июня, это был очень серьезный, крайне невиданная мощь и сила. И он все рассчитал, практически все, почти все. Немцы шли воевать, и то, что там тоже знали, как надо выполнять приказ и подчиняться, там и тоже там и было очень жестко все. И были вполне карательные меры применялись внутри немецких частей соединений. Но такого пренебрежения к личному составу, которое наблюдалось в первые годы войны, в 1941-1942 году, немцы не могли себе представить. И даже вот попадание в плен огромных масс войск в первые дни войны, в первые недели войны, они даже не знали, что с ними делать. Была попытка предложить Сталину подписать Женевскую конвенцию, но он принципиально отказался. Не просто это так как-то вот не подписали и все, а было специальное какое-то решение, и он решил не подписывать никаких документов. Но этот вопрос еще нуждается в изучении, но здесь нельзя забывать, в частности, о том, из-за чего потом после войны и был ужесточен железный занавес и вообще завинчены гайки. В принципе, пленный, попавший в руки классового врага, уже может стать потенциально ненадежным человеком, ибо еще Ленин много раз подчеркивал одно и то же. Всякое умаление идеологии социалистической есть усиление идеологии буржуазной. То есть, как только человек выходит из сферы действия пропаганды, в данном случае советской, так он автоматически уже в силу своего нахождения вне, так скажем, территории подконтрольной советской власти, начинает пропитываться, скажем так, буржуазным духом. И не исключено, что если выяснится, что Сталин действительно не собирался подписывать Женевскую конвенцию, если он действительно собирался бросать пленных своих на произвол судьбы, не исключено, что в этом могли сказаться вот эти соображения. Хотя, повторю, вопрос нуждается в изучении. Женевская конвенция 1929 года об обращении с военнопленными была подписана 27 июля. Она была разработана основателем Красного Креста, швейцарцем Анри Дюнаном. Конвенция касалась проблемы обращения с ранеными на войне. К 1929 году Международный Красный Крест подготовил проект новой конвенции, который был представлен на дипломатической конференции в Женеве. В ее работе приняло участие более 60 стран мира, в том числе США, Англия, Франция, Германия, Италия и Япония. Конвенция вступила в силу 19 июня 1931 года. Правительство СССР ни в составлении этой конвенции, ни в ее ратификации участия не приняло. Сама необходимость подписывать эту конвенцию, она входила в противоречие с представлениями о грядущей войне. Война мыслилась как наступательная, безусловно, победоносная, малой кровью. Война при поддержке европейского пролетариата. Собственно, сама модель этой войны, она сводила количество пленных, какое-то ничтожное, потенциальное, да, прогнозируемое количество пленных, к ничтожно малой величине. То есть это скорее не правило, а исключение. Поэтому особой-то нужды, исходя из этой концепции, не было. Ну а зачем? Если пленные, ну пускай даже кого-то захватят, но Красная армия все равно наступает, все равно освободит, все равно... То есть При наступлении, вы понимаете, число пленных, оно минимально. Поэтому я согласен с Андреем Анатольевичем, нужно посмотреть документы, нужно посмотреть материалы, но сама уже раскладка вот этих возможностей соотнесения, оно выявляет рациональную составляющую в представлениях Сталина, который, собственно, предопределил это решение. Лишний, кстати, показатель того, что все-таки этот человек был крайне рационален, всегда думал и всегда стремился все просчитать. В отличие от Гитлера, действовавшего часто по наитию, абсолютизировавшего фактор воли, стремление к победе, Сталин думал, рассчитывал. Он мог ошибаться, но это были ошибки мыслительного процесса, а не каких-либо других. А каков был уровень вот этого младшего командирского звена РКК и вермахта в сравнении? Ведь мы говорили, откуда он пришел, но ведь это и есть самое главное. Сержант, ну, сейчас сержант, да, у немцев это был унтер, я так понимаю, а вот у нас в РКК, кто, я даже сейчас уже не вспомню, как называлось. Я бы только внес небольшое уточнение, поскольку рабоче-крестьянская Красная Армия перестала называться рабоче-крестьянской примерно на рубеже 39-40 годов, и к началу 41-й она была официально просто красной. Да, если сравнивать с советских, тогда уже сержантов в ноябре 40-го ввели сержантские звания, ефрейторское и три сержантских, ну, старшинское осталось, и сравнивать немецких унтер-офицеров, унтер, просто обер, хауптфельдфебелей, то, безусловно, как и во всех остальных звеньях рядового и командного состава, подготовка немецких была выше. Именно в силу более серьезного и профессионального отношения к задачам их подготовки. Немцы действовали здесь последовательно, учили войска тому, что действительно требуется на войне, и, самое главное, проявляли жесткую требовательность. Я уже не говорю о том, что их войска меньше отвлекались на всевозможные хозработы, хотя это, видимо, неизбежно в любой армии. Вот. В советской же, об этом говорили на протяжении всей истории Красной Советской Армии, сержант, ну, сначала младший командир, потом сержант, не отличался практически от рядового бойца. В лучшем случае это был хороший, может быть, образцовый рядовой боец. У него не были выработаны командные навыки, у него было очень плохо. Это, конечно, уже 17-й год здесь ни при чем, это какой-то необъяснимый просчет. У него было очень плохо с навыками методическими, то есть с умением обучить рядового тому, что должен знать рядовой. Он мог знать что-то сам, но не уметь это преподать, объяснить. Ну и, наконец, очень часто он и сам плохо знал то, что полагается знать даже рядовому, поскольку, в принципе, и сержанты, и рядовые в Красной Армии находились в одних и тех же условиях, о которых мы здесь вот говорили на протяжении этой передачи. А скажите, вот насколько правомочным такое утверждение, что когда набирали, шел набор в Красную Армию, ну, тогда в РКК еще, это имеется в виду вторая половина 20-х годов, вот 30-е годы, страна-то голодала, и только в армии, по такому расхожему народному мнению, была какая-то вот стабильная жизнь, был достаток, был так сказать, паек, семьи были там как-то пристроены, то есть люди могли выжить. И поэтому армия считалась, ну, это, конечно, не теплое место, понятно, но более-менее надежная служба, которая обеспечивает твою семью. Еще где-то в середине 20-х годов перебои в продовольственном снабжении были и в Красной Армии. Комсостав очень часто не имел элементарного жилья. Вот, его зарплата не достигала прожиточного минимума, вплоть до того, что женам командиров приходилось подрабатывать проституцией, было и это. К концу 20-х положение стало выправляться. И особенно, так скажем, заметно достаточное высокое материальное положение командира стало примерно с 1935 года, когда были резко повышены оклады и другие выплаты кадровым командирам. Вот здесь действительно уже материальное положение командира стало считаться едва ли не эталоном, не образцом. А до этого же, кстати, и очень многие рабочие не шли, невзирая на все уговоры, агитацию и так далее в военные школы. Не только потому, что не хотели становиться командирами, но и потому, что их заработок квалифицированного рабочего был выше, чем заработок командира, хотя бы на первых порах после выпуска из школы. А что касается конца 40-х, то во многих воспоминаниях можно действительно встретить одну и ту же историю. В колхозе есть нечего, а тут объявили набор в военное училище, и пошел. Особенно хорошо, конечно же, были обеспечены военные летчики. этом смысле они были подлинной элитой общества. Я бы хотел, если позволите, привести один пример из воспоминаний одного из офицеров, участников Великой Отечественной войны. Он описывает свое состояние, свои впечатления после того, как он был призван на военную службу. Он попал сначала в строевую часть, а потом его отправили в военное училище. И вот колхозный паренек, обычный совершенно. Так вот, то, что он увидел в казарме, для него стало культурным шоком. Выражение нашего времени, но оно очень четко, очень точно подходит к тому, что испытал этот молодой человек. Он впервые спал на постельном белье, на белоснежных простынях и наволочках. Он впервые оказался в помещении, полностью освещенном электрическим светом. Он впервые ел белый хлеб досыта. Он впервые, одев военную форму, понял и увидел, почувствовал, что его уважают только за то, что на нем эта форма. Но это конец 30-х годов, это вот 30-38 год. И это первое обстоятельство. Второе, если вернуться к вермахту, Андрей Анатольевич здесь очень точно и к месту вспомнил, что вермахт, ведь кануна Второй мировой Великой Отечественной войны, это армия, солдаты которой, люди со средним образованием, солдаты которой знают, что такое техника. Их не удивить мотоциклом, а большинство имеют опыт общения с простейшими механизмами. Некоторые, если не многие, умеют управлять автомобилем. И это совсем другой уровень образования, подготовки и самосознания. Это человек, который, это солдат, который в силу этого подготовлен к инициативным действиям в условиях войны. Это одно. Другое, очень важное, это то, что в воспоминаниях у немцев, участников войны, это проходит красной нитью. До последнего дня войны, с самого первого до последнего, все держалось на том, что они называли братство. Камраденшафт. И они... на этом был построен весь вермахт. Ведь... система, когда раненый, больной после отпуска возвращался в свою роту, была действенной до самого конца войны. У нас солдаты, многие раненые, отказывались эвакуироваться в госпиталь, оставаясь в медсанбате, только для того, чтобы остаться в своей части. Ибо попав в госпиталь, у них не было никакой гарантии. Более того, почти не было шанса, что они вернутся в свою роту. У нас за весь период войны, за исключением гвардейских частей и тяжелых танковых полков прорыва, эта система так и не была создана. Более того, не ставился даже вопрос о ее реализации. Это принципиально разные основания. И если вкратце, то вывод я бы сделал такой. То, что... Вермахт начинает войну 41 года, имея прекрасно подготовленную армию, рядовой унтер-офицерский состав, офицерский состав, опытный, уверенный в себе. Наша армия представляет собой полную противоположность. А там возникает два разнонаправленных процесса. Немцы теряют профессионалов, офицеров, немцы теряют подготовленных унтеров и хорошо подготовленных образованных солдат. А Красная Армия, наоборот, обретает это ядро. Ядро, которое научилось воевать, и училось воевать, начиная с 41 года. За счет тех, кто, получив ранение средней и легкой тяжести, возвращался в свои части и составлял костяк тех взводов и рот, которые потом пришли в Берлин. Вас благодарю, уважаемые коллеги, за беседу. Мы встретимся вновь с вами через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.